Пусть идет прямо к моей приемной. Я распоряжусь, чтобы его впустили. Да, твое величество. Развернувшись, король зашагал в обратном направлении. Несмотря на то, что функционировала только половина дворца, даже эта половина была большой. Пройдя мимо комнаты, за которой скрывалась влюбленная парочка, Михаил убедился, что там уже никого нет. Пообещав себе, что придумает еще какое-нибудь наказание для незадачливого актеиста, будущего стрелка, если тот сразу же не пошел к Тунрату, король ускорил шаг. Увы, от обещаний пришлось отказаться. Молодой человек с жалобным видом стоял у стола королевского секретаря, а Тунрат выписывал ему бумагу, которая изменит жизнь придворного повесы. Неподалеку, в углу приемного кабинета примостилась Пальвия. У короля мелькнула мысль, что она чуть ли не насильно привела актеиста сюда. Если так, то тем лучше для него. «Тунрат, этого отправить рядовым в Иктерн немедленно», — произнес король. «Пусть только попрощается с родными. А еще сейчас придет автор всем известной пьесы. Того, ко мне». «Да, твое величество», — наклонил голову секретарь, не переставая писать. Его должность, теперь уже официальная, давала много привилегий. Король прошел в кабинет, не обращая внимания на умоляющий взгляд Пальви. С ней тоже предстоял разговор в будущем. Подойдя к своему столу, Михаил просмотрел бумаги, положенные туда секретарем, а потом решительным жестом сдвинул их в сторону. Ничего особо важного среди них не было. Он сел и положил на очищенное пространство свиток с пьесой. Как и всякий решит, король мог воспроизвести по памяти все содержание хотя раз увиденного свитка, но предпочитал перечитывать. Но сейчас ему не удалось продвинуться далеко. Дверь в кабинет распахнулась, и в нее вошел парень, подталкиваемый в спину мощной рукой Тунрата. Арон Эрст, несмотря на свое впечатляющее имя, был очень худ и бледен. Его черные волосы, превышающие общепринятую длину, были растрепаны. Взгляд юноши блуждал, стремясь смотреть на что угодно, но только не на человека за столом. Секретарь, втолкнув посетителя, захлопнул дверь. Король и писатель остались наедине. «Приветствую, Арон Эрст», — как можно мягче произнес Михаил, видя смущение визитера. «Ты подойди поближе и присаживайся на этот вот стул». Юноша, покраснев, сумел выдавить из себя: «Приветствую, твое величество», после чего направился к стулу, попутно роняя на пол свитки, которые сжимал в руках. Король с интересом наблюдал за происходящим. Визитеру пришлось вернуться, чтобы собрать упавшие. Он попытался усесться, но один из свитков выскочил из рук снова. Арон Эрст подобрал его, не вставая. «И что же побудило тебя написать такое любопытное произведение?» — спросил король, решив, что эта тема слегка успокоит робкого юношу. «Эй, твое величество, я хотел лишь, ну, оно само написалось». «Само, говоришь?» «Да, твое величество, само». «А что же тогда ты хотел написать вместо этого?» Вопрос поставил визитера в тупик. Он еще больше залился краской и, глядя непонимающе на короля, произнес: «Ничего, это и хотел». «Почему же тогда написалось само? Получается, что ты хотел написать именно это?» Юноша глубоко вздохнул. Королю казалось, что тот сейчас расплачется. «Но как же, твое величество, хотел написать пьесу о любви, чтобы была всем понятна. А что же людям интересно? Любовь очень знатного дворянина, например, лучше, Далы. Но интереснее всего, любовь короля. Вот и пришлось». «У тебя еще есть пьесы?» «Конечно, твое величество. Сейчас их около десятка. И они все о любви?» «Не все, твое величество, но большинство». «А какая из них тебе самому больше нравится?» «Вот это?» «Нет, другая. Называется «Счастье на продажу». А чем она?» «Об одном очень умном и благородном, но бедном дворянине, твое величество. Он просит руки девушки, в которую влюблен, но она выбирает не его, а другого, который глуп, плохо воспитан, труслив, но богат». «Пьеса с тобой?» «Да, твое величество. Давай ее сюда». Михаил принял свиток, отложил его в сторону и продолжал с интересом рассматривать собеседника. «А смешные пьесы у тебя есть?» «Смешные?» «Да, твое величество, есть». «А чем самое лучшее?» «О том, как один господин, большой жулик, женился на двух сестрах, выдавая себя за братьев-близнецов. А потом оказалось, что никаких сестер нет и в помине. Это тоже одна и та же женщина». «Ты эту пьесу тоже захватил?» «Да, твое величество». «Хорошо, я их почитаю». «Как твой отец, благородный Ру, относится к такому увлечению?» «Трудно сказать, твое величество. Он не воспринимает его всерьез, Юноша слегка осмелел и почти не запинался. «А сегодня ты что-нибудь написал уже? Сегодня? Пустяк лишь, твое величество!» Монолог одной девушки. «Прочитаешь?» Королю хотелось как можно быстрее разобраться с феноменом. Он мог бы, конечно, ознакомиться с другими пьесами, но решение можно было принять уже сейчас. Если первое произведение не случайно и остальные находятся на том же уровне, то перед ним несомненный литературный и театральный гений. «Твое величество хочет, чтобы я здесь продекламировал эту часть?» «Да, Арониерст, если на то воля твоего величества». Юноша встал, выпрямился и словно преобразился. Откуда-то возник звучный глубокий голос, как раз такой, который может достичь ушей даже сидящих вдалеке зрителей. «Кувшин водой у свежей полон, измазан ежевикой рот, иду, шипы дразня подолом, и роза в волосах цветет, еще упоена свиданием, я задержалась у ручья, с закатным золотым сиянием, сиянием глаз поспорю я, один, принято», — закричал король, хлопая рукой по столу. «Что, твое величество?» Арониерст остановился и испуганно смотрел на собеседника. «Или я ничего не понимаю в литературе, или ты гений», — ответил Михаил. Фраза звучала очень странно для ушей молодого человека. В мире гор, по сути, литературы как таковой еще не было. Существовали отдельные произведения в очень небольшом количестве, но никто не говорил, что он понимает во всех них вместе взятых. «Твое величество», — снова повторил вопрос Арониерст, — «сейчас у меня к тебе остался лишь один вопрос», — как ни в чем не бывало продолжал король, — «но главный, ты ведь разбираешься в людях, сможешь отличить хорошего актера от плохого?» «Конечно, твое величество, всякая фальшь режет мне слух, тогда я поступлю с тобой следующим образом. Прежде всего, ты будешь показывать все написанные произведения лично мне, а потом уже, после моего разрешения, другим. Понятно?» «Да, твое величество, положу тебе зарплату, скажем, по золотому в день для начала. Потом, конечно, увеличу, может быть, в несколько раз». Юноша наклонился вперед, его брови сдвинулись. Он не мог понять, говорит король всерьез или нет. «Зарплата тебе будет идти за организацию работы театра. Ты сам наймешь нужных людей. Здесь целиком полагаюсь на тебя, но спрошу за результат. Помещение тебе дам. Потом, если все пойдет хорошо, выстрою новое. Ты, юноша скромный, поэтому в помощь назначу кого-нибудь из гвардейцев. Если будешь стесняться на первых порах вести переговоры, пусть их ведет мой офицер. Актеров можешь набирать где угодно, хоть из бродячих труп, хоть из числа своих знакомых. Мне все равно, но через месяц ожидаю результатов. Ты должен будешь мне уже хоть что-то показать». Михаил был горд собой, не только тем, что обнаружил самородок, но и тем, что догадался его использовать. Если в Парме появится хороший театр, то репутация королевства резко вырастет. Кроме того, театр займет дворян, привьет им правильные мысли, предварительно утвержденные королем, а также увеличит поток талантливых людей, стремящихся посетить Раник, включая и Шибов. Глава 27. Необычные преступления. Почти за каждым преступлением стоят деньги, и лишь за некоторыми – их отсутствие. Пармский нищий, задержанный стражей за игру в ночное время на самодельной трубе. Пока король занимался во дворце своими делами, процессы, запущенные им ранее, развивались. Они уже давно утратили очевидную связь с первоисточником, но это нисколько не мешало их поступательному движению. Ведь достаточно одного толчка в правильном направлении, чтобы снежный ком покатился с горы, и можно быть уверенным, ком никуда не свернет, а будет лишь набирать силу. Зерент, неприметный человек с повадками тренированного воина, имел несчастье столкнуться с одним из таких процессов. Он совсем недавно прибыл в Парм с очень простой целью – узнать как можно больше о происходящем в Раниге, не гнушаясь никакими средствами. Его начальство, конечно, не так формулировало задачу, но предоставило исполнителю полную свободу действий. Еще совсем недавно никто из этого самого начальства понятия не имел о существовании захудалого королевства Раниг. Даже сейчас, когда о небольшой стране стало известно, она еще не принималась всерьез. Поэтому был послан не Ишип и даже не дворянин, а просто винтик, каких немало, но на которых держится очень многое. Зерент был опытен. Парм не являлся его первым заданием. До этого времени он находился в Фигриде, где обитало множество подобных личностей. Но последние неприятные события в империи заставили их рассредоточиться. Это удалось не всем, но Зерент оказался в числе счастливчиков. Он сумел вырваться, и вот сейчас приятно проводил время в одном из более-менее приличных пармских трактиров в компании нового знакомого, армейского лейтенанта, которого щедро угощал вином и не только. В это же самое время в другом трактире под названием «Золотой меч» состоялся очень любопытный разговор, который оказал решительное влияние на судьбу Зирента. Злачное место «Золотой меч» не могло составить никакой конкуренции тому заведению, в котором находился путешественник, но это ровным счетом ничего не меняло. В разговоре принимали участие двое. Пронырливый тагир-бродяга, поставщик разнообразных сведений одному из пармских преступных кланов, и Аунитратин, человек в фартуке, трактирщик, а по совместительству, глава этого самого клана. Это уже второй, точно говорю, второй. А до этого был сержант, бормотал бродяга. А с первым что случилось? Флегматично спрашивал Ратин, протирая кружку не совсем чистой тряпкой. Ничего, нажрался в стельку, его и положили в одной из комнат. Солдат все-таки, а лейтенант тоже уже нажрался, пока что не совсем, но этот тип... Точно говорю, что-то ему подсыпал в вино. Я видел, точно, все видел. А как увидел, сразу же к тебе пошел. Все равно в перчатке меня никто ничем не угощал. Последняя фраза была сказана явно с намеком, и Аунит воспринял его правильно. Кружка, находящаяся в его руках, тут же начала наполняться пенистым пивом из бочки, а после этого благополучно перекочевала к алчущему бродяге. И говорил он с ними странно, то об одном, то о другом. Продолжил свой рассказ про ныра, одним махом осушив половину кружки. Перескакивает. Так обычно не говорят. Точно говорю, не говорят. Пиндерт, крикнул Аунит одному из своих помощников. Замени меня, а бродяге налей еще пива, когда допьет это. Ратин, не оглядываясь, открыл дверь во внутреннее помещение и пошел туда. Он нисколько не сомневался, что помощник сделает все, как надо. Проверки не требовалось. Глава клана отлично умел поддерживать дисциплину среди своих подчиненных. Через несколько минут Аунит в окружении нескольких человек покинул трактир. Он наделся более-менее прилично, сменив фартук и засаленную рубаху на новую сорочку и кожаную куртку. Теперь, пожалуй, только характерный внешний вид его спутников и их странные котомки выдавали тот факт, что Ратин не просто мелкий купец или степенный ремесленник, а кто-то другой. Путь Аунета лежал в перчатку. Это заведение располагалось не очень далеко от Золотого меча, поэтому пройдя несколько кварталов, Ратин оказался на месте. Он не стал сразу же заходить в дверь, рядом с которой стоял вышибала, с опаской косящийся на новых посетителей. Напротив, Аунит перешел на другую сторону улицы и принялся чего-то ждать. Прошло немного времени, и на улице показался человек в сером халате. Ишиб, он, не обращая внимания на странную компанию, скользнул внутрь перчатки, пробыл там буквально пару минут и вышел. На выходе, поймав взгляд Аунета, Ишиб едва заметно покачал головой, после чего устремился в ту же сторону, откуда прибыл. Только после этого Ратин проследовал в дверь трактира, но в одиночестве. Его люди направились на поиски черного хода. Войдя внутрь, Аунит быстрым взглядом осмотрел зал и, мгновенно обнаружив интересующую его парочку, направился к свободному столику поблизости. Усевшись там и громко потребовав вина, он некоторое время прислушивался к разговору и незаметно приглядывался к человеку, который составлял компанию лейтенанту. Профессиональные навыки позволили ему установить, что у собутыльника офицера имеется отнюдь не один кошель. Другие напоказ не выставлены, но характерные округлые очертания, появляющиеся при резких движениях, наводили на определенные мысли. Однако деньги сейчас не очень-то интересовали Аунета. В других условиях он мог бы распорядиться, чтобы с незнакомцем поработали умелые воришки, но сейчас трактирщик просто слушал беседу и внутренне расплывался в сладкой улыбке. Уже через пару минут он перестал видеть в объекте человека. Перед мысленным взором Аунета предстал мешок, перевязанный праздничной ленточкой с надписью «Благодарность короля» или даже «Большая благодарность короля». Трактирщик был образован и гордился этим, а стрелков боялись даже и шибы, заплетающимся языком вещал лейтенант. «Но недавно я видел, что я видел, а вспомнил пушку. Вот уж страшная вещь, страшная. А что такое пушка?» Вкратчиво интересовался его собеседник. «Не знаю, но страшная вещь, страшная. С ней мы возьмем любой город, любой. А принцесса? Ты про принцессу рассказывал. О, принцесса, о, а красавица. Король ее любит, а она его? Тоже, конечно, тоже теперь у нас два королевства вместо одного. А пушка что такое? Страшная вещь, взрывает ти, на расстоянии. Дальше трактирщик слушать не стал. Он понял три вещи. Лейтенант не просто пьян, а чем-то еще и одурманен, в то время как его собеседник трезв, вообще ничего не ест и не пьет. К тому же ведет разговор очень интересным образом. Бродяга был полностью прав в этом. Заметила Унит и то, что незнакомец, явно воин. Его жесты и скупые резкие движения бросались в глаза, но нисколько не пугали трактирщика. Потому что если бы Унит Ратин был писателем, то смог бы запросто написать руководство по теме «Способы победы над хорошо тренированным воином», изложенные отъявленным мерзавцем, да и вообще человеком без всякого понятия о воинской чести и доблести, который на этих самых способах собаку съел. Но литературного дара у него не было, поэтому он держал свои изыскания при себе. «Воды!» — закричал трактирщик. «Принесите мне воды, чтобы запивать это мерзкое пойло, именуемое здесь вином». К нему со стороны стойки тут же метнулся человек с кувшином в руках. Одновременно с этим еще трое, выйдя из кухонных помещений, схватили ближайший к ним стол со стульями и зачем-то начали перетаскивать его в дальний угол трактирного зала. Дальше ситуация развивалась стремительно. Человек с кувшином, спеша к крикливому посетителю, словно невзначай опустил этот самый кувшин на голову собутыльника лейтенанта. Причем остальные посетители этого не видели, а звука удара не слышали, потому что на сцену вышли гремящие стол со стульями, как раз в этот момент проносимые мимо. Быстро поставив стол и стулья на новое место, работники трактира устремились к парочке и, подхватив подмышки обмякшего незнакомца и несущего какую-то чушь лейтенанта, начали двигаться в сторону подсобных помещений, бормоча что-то вроде «это же надо было так напиться и ничего, проспятся». А Унит, проводя их взглядом, бросил на стол несколько медных монет и, поднявшись, направился к выходу. Он-то отлично видел, как был нанесен удар, но при этом нисколько не переживал за жизнь человека, внезапно ставшего ему столь нужным, потому что точно знал, что удар не смертелен. Его знание имело под собой глубокие корни. Дело в том, что трактирщик был, пожалуй, одним из первых в мире гор, кто ввел в свою работу принцип строгой стандартизации. Если другие преступники использовали дубины или, например, гирьки для оглушения своих жертв, то Аунит предпочитал применять кувшины. Эти кувшины были сделаны одним и тем же гончаром одним и тем же способом и практически не отличались друг от друга. Ратин провел ряд исследований и установил, какая именно толщина стенок требуется для гарантированного оглушения без смертельного исхода. Кувшин, конечно, разбивался, что служило дополнительной гарантией успеха. Разбившаяся посуда не могла проломить череп. Теперь же Аунит направлялся к себе в трактир, нисколько не сомневаясь в том, что его люди сделают все как надо, свяжут жертву и перенесут в безопасное место, а потом уже он, Ратин, даст весточку королевским эшибам о том, как верный слуга его величества с риском для жизни выполняет свой долг. «Поздравляю, твое величество», — приговаривал Камин, стоя рядом с королем в большой комнате, временно исполняющей функцию тронного зала. «Но как твоему величеству удалось добыть этого шпиона? Подумать только, первый шпион из Уларата. Эх, генерал, места надо знать», — тоном заправского рыбака произнес Михаил. «Кстати, готов ли список?» «Да, твое величество», — Камин, слегка раздосадованный тем, что король сумел сам без его помощи добыть такую важную личность, извлек из рукава камзола свиток и протянул его собеседнику. «Здесь все, что этот человек знал о шпионах в Фигриде». «Отлично. Возможно, информация устарела и не представляет никакой ценности для императора, но мне кажется, что Мукант оценит этот жест доброй воли». «Согласен, твое величество. Шпион – мелочь, но важен сам факт». Разговор прервал дворецкий Пеннер, который, войдя в двери, расположенные в самой дальней от короля стене, громко объявил: «Посол Фигрида Уруги Рунпилан». Двери в очередной раз распахнулись, и величавая фигура посла показалась в них. Гирунпилан, человек, который очень удачно дал деньги в долг королю Нирману, был очень сильно заинтересован в мире между Ранигом, а теперь уже Круантом, и Фигридом. Конечно, он никогда не говорил прямо о своем интересе, но это не мешало ему совершать правильные поступки. Михаил подозревал, что именно Пилана следует благодарить за то, что император согласился пойти на переговоры перед возможным началом боевых действий. «Твое величество», — поклонился Гирун, подойдя к трону. «Приветствую, господин посол», — дружелюбно произнес король. «Что слышно о будущей встрече? Я рад, что твое величество согласился провести ее в столице Фигрида. Срок остается прежним — 10 дней, начиная с сегодняшнего». Михаил не знал, что слегка огорчил императора своим согласием на встречу в Иендерте. Тому очень хотелось провести ее где-нибудь в другом месте, пусть даже в Раниге. Собственная столица настолько надоела Муканту, что он был готов на любое изменение обстановки. К сожалению, Фигридский двор был очень консервативен, и даже если бы король Ранига настоял на встрече в другом месте, то не факт, что советники императора поддержали бы своего господина, скорее наоборот. Могущественному Муканту пришлось бы бороться с системой, выстроенной поколениями его предков и им самим. Но без желания Нермана провести встречу в Раниге шансов победить систему не было. «Хорошо, господин посол, послезавтра мы выезжаем». К отъезду уже почти все было готово, по крайней мере, Михаил так думал. Он постарался учесть разные мелочи, включая и возможные исходы переговоров. Конечно, король верил императору, но все равно предпочитал подстраховаться. «Вот еще что, господин посол, как тебе известно, уларадские шпионы кишмя кишат в Парме, от них буквально не протолкнуться». Гирун слегка поклонился. После истории с похищением свитка и разрушением дворца он уже составил мнение о деятельности уларата в Раниге, да и вообще думал весьма отрицательно о наглости уларадских коллег, которые, подумать только, осмелились напасть на кормилицу императора. Пилан был и сам неразборчив в средствах, но все-таки нужно иметь хотя бы зачатки чести и совести. «Господин главный полицейский борется с ними как может», — продолжал король, — «но они хитрые бестии, не всегда удается их схватить. К счастью, совсем недавно к нам в руки попал один. Он интересен тем, что до этого долгое время работал в Фигриде. Господин Камин пообщался с ним, и вот результатом явился этот свиток». Гирун Пилан бережно принял свиток из рук короля. Быстро развернув его, он бросил взгляд на содержание. «Твое величество, здесь то, о чем я думаю». «Да, господин посол, возможно, часть сведений устарела, но что-то наверняка пригодится. Я очень рад оказать посильную помощь его величеству Муканту. Благодарю, твое величество. Я немедленно пошлю гонца в столицу». Посол ушел довольный и собой, и королем Ранига. Если бы он только знал, что в последнем комментарии к одному любопытному свитку уже была поставлена точка, то немедленно забыл бы и о собственных деньгах, и обо всем на свете, а понесся бы докладывать императору о том, что какое-то захудалое королевство владеет самыми большими тайнами Фигрида. Но Гирун ничего не знал. Между тем, Рангил Мерт, вор на службе его величества, закончил описание методики, используемой в ходе обучения Эмис. Кретенты, конечно, ксары помогали ему. Благодаря им свиток был снабжен многочисленными комментариями и рекомендациями, превратившись в обширное руководство по этому вопросу. Михаил не стал терять время. Он приказал Ирангелу и Кретенту обзавестись учениками, двумя на каждого, и штудировать искусство Эмис. Даже сам король решил выкроить час-два в день для регулярных занятий. Не только потому, что ему понравился принцип этого боевого искусства, но и потому, что счел его полезным для выживания. Насчет того, что навык Эмис будет заметен в Абе и Шибов, Михаил тоже не беспокоился. Пусть маскируют АП с помощью амулета Тирата. Конечно, король отдавал себе отчет, что для овладения всеми приемами на высшем уровне требуются годы тренировок, но пока что его устраивал и самый непритязательный уровень. Но больше всего короля интересовала возможность управлять Ти без АБА. Он неоднократно расспрашивал ксара о том, что тот знал. Получалось, что если кто-то видит Ти, то потенциально способен ее контролировать при правильном подходе. Михаил предполагал, что только ими смогли додуматься до такого. Их умение перекликалось с революционной методикой, о которой рассказал казначей. АП служит для того, чтобы работать с Ти. Это его единственная функция. Но тело человека тоже обладает Ти, которое в принципе может быть изменяемо без помощи АБА. А эти изменения теоретически могут привести к воздействию на Ти близлежащих объектов. Михаил представлял себе этот процесс как физическую деятельность человека, лишенного рук. Тот ведь может что-то делать с помощью пальцев ног, коленей, носа или, скажем, лба. Поэтому видящие Ти тоже должны быть способны влиять на объекты. Конечно, не на удаленные, но сила Эмис как раз в том, чтобы поражать все, до чего дотянется меч или кинжал. Королю очень нравился подобный подход. Он не только мог приобщить к числу нормальных ишибов тех, кто просто видит Ти, но и увеличить собственное могущество. Пусть его АП не справляется с избытками энергии, тут выше головы не прыгнешь, но если удастся задействовать Ти собственного тела, то защита и атака на небольшие расстояния приобретут совсем другой вид. Он превратится в танк, размахивающий палицей. Если все получится, то очень не повезет тем противникам, которые подойдут к нему близко. Тогда он сможет выдержать одновременный удар нескольких великих ишибов и станет сам по себе маленькой армией. Ишиб Имурин дежурил около северных ворот Парма. Он занимал этот пост уже долгое время. Когда принц Нирман вошел в столицу Ранига, то произвел ряд назначений. Имурину, бывшему деревенскому ишибу, выпала участь нести дежурство у ворот, и там он и остался. Многие его знакомые, которые начинали вместе с ним свою карьеру, давно опередили своего приятеля по служебной лестнице. Они стали приближенными к верховному ишибу, вошли в личную охрану короля, а несколько даже сумели стать преподавателями академии. Но Имурина это все нисколько не огорчало. Он отлично знал, что другие его знакомые, которым пророчили такую же блистательную карьеру, полегли на поле боя, а он, практичнейший из ишибов, остался в живых и спокойно сидит себе около ворот, следя за порядком. Работа не пыльная, можно запросто подремать в тенечке. Но на этот раз полусонное состояние ишиба было прервано фразой: «Смотри, опять этот торговец, тот, который вчера бумагу вез». Ишиб, с усилием сбрасывая сонливость, обернулся к стоящему рядом офицеру, лейтенанту Гратту. Тот показывал на телегу с запряженной лошадью, которую тянул за узду тип с мясистым лицом и маленькими хитрыми глазками. Впрочем, тип был одет очень хорошо, и это резко контрастировало с отсутствием слуг. «Приветствую, господа», — торговец приблизился к дежурным. «Приветствую», — отозвался лейтенант, щурясь на солнце. «Что-то ты зачастил, уважаемый. Вчера только выехал из города, а теперь опять выезжаешь. И когда только успел вернуться, так утром и вернулся, господин офицер», — словоохотливо объяснил тот. «Торговые дела, они такие. Нужно быстро оборачиваться. И куда же ты сумел за это время доехать?» — вмешался Имурин. «С такой повозкой, да еще без амулетов далеко не доберешься. Сдал товар напарнику в одной из деревень и вернулся», — просто ответил торговец. «Что тут такого?» «Да ничего», — произнес Ишиб. В это время дня поток посетителей был невелик. С раннего утра в город входили в основном крестьяне и, как правило, до полудня выходили. Днем изредка проезжали дворяне со свитой и торговцы с большим грузом. Еще реже – королевские гонцы или солдаты. Обязанности ишиба заключались в осмотре содержимого телег. Если количество груза было велико, то один из солдат составлял опись со слов владельца, которую затем передавали людям казначея. Имурин лишь следил, чтобы товар соответствовал заявленному. Иногда доходило до смешного. Например, недавно один из торговцев объявил, что везет кислое винцо, в то время, как в его повозках было дорогущее вино. Но разве ишиба проведешь? Были и печальные случаи. Однажды Имурин обнаружил в одной из телег угольщика труп. Владелец пытался бежать, но не тут-то было. Разве от ишиба убежишь? Но к этому торговцу, который без слуг в одиночестве вез товар туда и обратно, Имурин не испытывал явных подозрений. Груз был невелик, но что-то все-таки грызло и ишиба, и лейтенанта. Это чувство возникло еще вчера, но усилилось сегодня, когда они увидели торговца во второй раз. «А что везешь-то?» — спросил Град. «То же, что и вчера». «Да, господин лейтенант, бумагу». «Имурин, взгляни, точно бумагу?» «Да, Град». Ишибу было достаточно быстрого взгляда. «Он не врет. Ну что же, проезжай». Имурин смотрел, как торговец снова берет лошадь за узду и готовится продолжить свой путь. В этом было что-то странное. Обычно бумагу ввозили в Парм. Столица Ранига не занималась производством этого товара. Бумагу в основном поставляли из Фигрида. Конечно, возможно, что кто-то привез ее сюда, чтобы потом развозить по более мелким городам. Но почему тогда этот торговец ходит с такими маленькими партиями уже второй день? Между тем телега медленно двинулась по направлению к воротам. Ишиб следил, как мимо него прошел купец, потом лошадь, а потом и груз. Имурин хотел уже вернуться на свое место, удобное деревянное кресло в тени, и даже поправил халат, чтобы садиться было сподручнее, как вдруг его рука натолкнулась на кошель. В кошеле что-то захрустело. Там было нечто, что раздражало ишиба и всех его знакомых: ассигнации. Новые деньги, которые сейчас вводились повсеместно вместо серебряных монет. С новинкой еще как-то можно было смириться, если бы не ряд недостатков. Во-первых, ассигнации не влезали в кошель, приходилось их складывать вчетверо и заталкивать туда. Впрочем, в продаже уже появились кошели другого вида, специально для них, плоские. Поговаривали, что их предложил то ли казначей, то ли сам король, но не суть дела. Вторым недостатком была невозможность обменять эти ассигнации на настоящее серебро в специальных будках, открытых в нескольких местах Парма. На медь, да, сколько угодно. Даешь ассигнацию, а тебе взамен жменю меди. Очень неудобно. И на золото тоже можно, только нужно накопить достаточное количество ассигнаций. И Мурин подозревал, что серебро скоро вообще исчезнет из обихода. И вот, мысленно проклиная хрустящее нововведение, Ишик наблюдал за тем, как телега торговца подъезжает к воротам. Мысли Мурина текли неторопливо. Купец не ввозит бумагу в Парм, а вывозит ее. Второй день подряд. Словно эта маленькая партия была только что сделана. Но в столице Ранига бумагу не делают. За исключением. А ну стой! Взревел Ишик, подпрыгивая на месте. Лейтенант, держи его. Гратт, еще не успевший понять, что происходит, мгновенно выполнил приказ. Он подскочил к торговцу и схватил его за руку. С другой стороны подбежал солдат и последовал примеру своего командира. «Так-так», — протянул Эмурин, потирая руки. «Бумага, значит, то-то я смотрю, эта бумага мне что-то напоминает. У твоей шайки наверняка и рисовальщики есть. Хотел сбыть фальшивые деньги в других городах, пока все только начинается и никто ничего еще не знает. Хитро. И ведь добыл же эту бумагу где-то. А ну-ка, лейтенант, сообщи людям генерала Камина. Пусть скорее идут сюда». Гратт, сообразивший, что его смена только что предотвратила грандиозное преступление, приказал солдатам отвести телегу и ее владельца в сторону и метнулся в сторожку. С недавнего времени ему, впрочем, как и всем остальным офицерам у ворот, не нужно было никого посылать за полицией. Теперь он мог связываться напрямую с дежурным офицером, сидящим во дворце. Эта связь представляла из себя очень странную вещь. Общаться приходилось посредством треска, который создавался в определенной последовательности. Гратт получил приказ выучить значение всех сочетаний трескучих звуков наизусть. Они соответствовали буквам. Из сторожки вверх вдоль крепостной стены и даже выше ее тянулась длинная металлическая проволока. Зачем она нужна, лейтенант не знал, но точно такая же украшала одну из башен дворца. Как раз ту, в которой раньше сидели ишибы, держащие шары в воздухе. Ишибы были отпущены после смерти Мельса, а башня, похоже, снова пригодилась. Глава 28. О потустороннем. Вера в дружбу рушится под влиянием предательств, вера в любовь заканчивается из-за измен, а вера в загробную жизнь длится и длится. Из трактата «Утрата последней веры» одного из легендарных ишибов древности, который, по преданиям, достиг бессмертия. Время летит быстро. Кажется, еще недавно в запасе было много дней, чтобы подготовиться к какому-нибудь важному событию, а сегодня, уже все, события наступают. Многое сделано или не сделано, но это не имеет никакого значения. Событие ведь, вот оно. Дни прошли и остается лишь волноваться, с тревогой заглядывая в будущее и не вспоминая о прошлом. Михаил в очередной раз собирался покинуть Парм, но он не стремился к своей армии, не собирался принимать участие в осаде или каком-то ином занятии, связанном с войной. Король торопился в Иендерт, столицу Фигрида, на встречу с императором. Тем ранним утром уже кареты были готовы, конюхи выводили из конюшен лошадей, королевская свита заканчивала укладку личных вещей, а сам его величество сидел в кабинете, давая последние наставления канцлеру и казначею. «Ситуация с заменой денег пока что не вызывает особых тревог», — говорил он. «Никто еще толком не понял, что происходит и к чему все движется, за исключением фальшивомонетчиков, конечно. Впрочем, Камин обещал расправиться с ними в кратчайшие сроки. Твое величество, может быть, поменяем защиту на ассигнациях, пока не поздно?» — спросил Ксар. «Сейчас там печати и двух ишибов. Что будет, если с одним из них что-нибудь случится?» Михаил качал головой. Он отлично видел, на что намекает казначей. Ксар хотел, чтобы король создал амулет, который бы ставил на банкноты один и тот же отпечаток. Но владыка Ранига и Круанта оставался верен себе, никаких амулетных излишеств. Все, что можно делать с помощью ишибов, должно быть сделано ими. В настоящее время ремесленный цех производил специальную бумагу, которая нарезалась и раскрашивалась на примитивном аналоге печатного пресса с использованием клише. Затем заготовки поступали к двум ишибам, которые, находясь в разных помещениях, ставили на них свои печати. Пусть будут ишибы, Ксар. Если, предположим, один из них умрет, то ничего страшного. Мы задействуем другого и разошлем образцы новых ассигнаций во все более-менее крупные населенные пункты. Но не возникнет ли путаница, Твое Величество? Нет, так часто делается. Старые банкноты заменяются на новые. ГМ, имею в виду, что в некоторых странах, о которых я знаю, так делается. Казначей едва заметно повел плечами. Он нисколько не сомневался, что король говорит правду. Вот только его очень интересовал вопрос, где находятся те самые страны, о которых ведет речь его величество. Канцлер же выслушивал все с непроницаемым лицом. Возможно, ему тоже это было интересно, но не в его характере приставать к королю с расспросами, не имеющими отношения к монаршим поручениям. «Что-нибудь еще?» – спросил Михаил. «Мы все обсудили, ни о чем не забыли». Пока собеседники раздумывали над этим, дверь распахнулась и в кабинет вошел Камин. Он был одет как обычно безукоризненно, но на его лице читался легкий налет обеспокоенности, какой бывает у человека, который принес вести, в важности которых не уверен. «Приветствую, господа», — поклонился генерал. «Приветствую», — ответил за всех король. «У тебя тоже есть вопросы, требующие срочного внимания, можно и так сказать, твое величество. Скорее не вопросы, а новости. Что же случилось, Камин? Только не говори мне, что что-то задержит мой отъезд. Вряд ли задержит, твое величество. Просто принимая во внимание участие, которое твое величество принял в судьбе одного молодого человека, я считаю своим долгом сообщить, что жизнь этого самого человека находится в опасности. Кого ты имеешь в виду? Недоуменно нахмурился король. Арони Арста, автора пьес. Что же с ним? Он заболел, что ли? Тревога в голосе Михаила была неподдельной. Он дорожил юношей, восхищался его талантами и вынашивал далеко идущие планы насчет театра. Нет, не заболел, твое величество, но послал вызов на дуэль Далли Нартику. Что, Далла, к счастью, вызов не принял. Все-таки Арони Арст, Лишуру, но Нартик не постеснялся высмеять бедного юношу. Уже в который раз. О чем ты говоришь, Камин? Нартику-то что за дело до нашего поэта? Все из-за дворца, твое величество. Далла не смог смириться с тем, что его бывшие владения перешли в собственность театра, и уже некоторое время распускает не совсем благовидные слухи о бароне Арсте и его семье. Михаил сжал руки в кулаки и положил их на стол. Теперь он понял. Нартик в свое время оказался замешан в заговоре с участием Имис. Конечно, не непосредственно, но о заговоре догадывался и не сообщил о своих подозрениях. Принимая во внимание древность его рода и титул, а также общий недостаток высокородных дворян, Далли было сделано суровое предупреждение. А чтобы оно выглядело весомым, самый лучший дворец Нартика в Парме был конфискован казной, а затем этот же дворец король передал театру. Похоже, что Далла не смог смириться с таким развитием событий. Где сейчас Нартик? Не знаю, твое величество. Доставь его сюда немедленно. Ты слышишь, Камин? Сейчас же. Мне есть, что ему сказать. Будет сделано, твое величество, поклонился полицейский. Камину было известно, что Далла Нартик – большой счастливчик, хотя и не может себе в этом признаться. Мало того, что по праву рождения он – одно из самых уважаемых лиц королевства, даже не имея оба, то с бегством Мельса и четырех семейств положение Даллы еще больше упрочилось. Будь он и шибом, то являлся бы одним из наследников трона при отсутствии у Нермана детей. Его сомнительное участие в заговоре было прощено, хотя в том же Фигриде даже за недоносительство снимали головы. Через короткое время Нартик, которого генерал полиции настоятельно просил зайти к королю как можно быстрее, двигался по коридорам дворца, недоумевая, зачем он понадобился его величеству. Далла не был наивен, поэтому не допускал, что владыка Ранига зовет его, чтобы вручить какую-нибудь неожиданную награду. Скорее, наоборот. Но вот в чем его вина, Нартик не понимал. Он точно знал, что в последнее время вел себя как самый верный из всех верноподанных. Гонец, посланный за ним, не обладал никакой информацией, поэтому не мог развеять беспокойство Даллы. Встретив Нартика у королевского кабинета, Камин решил не заходить туда вместе с ним, а подождать. Что-то подсказывало ему, что владыка Ранига будет вопреки обыкновению резок, а если так, то излишние свидетели еще больше обидят Даллу. Кабинет уже опустел, Ксар и Лаарн удалились, поэтому приглашенный, войдя туда, оказался с королем наедине. Камин успел отчетливо расслышать лишь слова приветствия, после чего дверь наглухо закрылась. Присев на стул, генерал начал было неспешную беседу с Тунратом, который как королевский секретарь большую часть своего времени проводил в приемной, но приглушенные звуки, раздавшиеся из-за закрытой двери, заставили обоих умолкнуть и с изумлением внимать им. Нет, слов нельзя было разобрать, но сам характер звуков указывал на то, что король гневается. Если бы Камин не знал о феноменальной выдержанности его величества, то мог бы поклясться, что владыка Ранигай Круанта изволит кричать на бедного Нартика. Это продолжалось довольно долго. Подозрительные звуки не стихали. Когда же дверь распахнулась и Далла, покачиваясь, вышел, на него было страшно смотреть. Нартик выглядел бледным, словно больной, длительное время страдающий тяжелым недугом, а его лоб покрывал пот. Рванув воротник своего камзола, королевский собеседник тяжело уселся на стул в приемной и замер, глотая воздух, как выброшенная на берег рыба. Генерал и секретарь с сочувствием смотрели на него, ожидая комментариев. Нартик находился в приятельских отношениях с Камином еще до появления принца Нермана. Главный полицейский, собственно, и приложил усилия к тому, чтобы Далла отделался минимальным наказанием за свой проступок в связи с заговором. Что такое потеря дворца по сравнению с утратой свободы или жизни? Я никогда еще такого не слышал, шепотом произнес Далла, отдышавшись. Те слова, которые употреблял его величество, да я не знаю и половину их. Когда в молодости служил тысячником в армии Мельса, то полагал, что мне известны все ругательные сильные выражения. Господа, как я ошибался. А что король говорил? Поинтересовался генерал. Приказал прекратить нападки на Арониарста. Если бы только это, Камин, если бы я вообще пострадал безвинно, наполовину. Что ты имеешь в виду? Кто такой Арониарст? Я знаю. Признаю справедливость упреков. Но вот кто такой Шекспир? Шекспир, не знаю. А король ли о нем что-то говорил? Еще как. Его величество страшно гневался, грозил мне ужасными карами и приговаривал. Руки прочь от моего Шекспира. А я не только этого самого Шекспира не трогал руками, но даже никогда не встречал. А, протянул Камин, задумавшись, а потом внезапная догадка озарила его лицо. Послушай, может быть это новая должность, недавно учрежденная королем, и его величество назначил Арониарста Шекспиром. Возможно, должность настолько почетна, что ограждает ее обладателя от любых нападок и оскорблений. Вот в чем дело должно быть. Несмотря на досадный инцидент с Нартиком, королю все же удалось выехать вовремя. На нескольких каретах в сопровождении пары десятков эшибов и сотни солдат его величество покинул Парм. Рядом со столицей Ранига уже были видны следы деятельности Ксара. Дороги находились в очень приличном состоянии. Конечно, пока лишь малая часть транспортных путей была охвачена строительными работами, но король, двигаясь на север, встречал то тут, то там группы людей, занятых их усовершенствованием. Как правило, эти группы состояли из собственно трудящихся и их охраны. Михаила утешало лишь то, что все происходило по приговору суда. Он немного расширил уголовный кодекс, от безысходности введя в него статью бродяжничества. Наказание в виде принудительных работ, к тому же оплачиваемых, отнюдь не было суровым. Король помнил, что в его мире в некоторых странах за бродяжничество банально вешали в свое время. В 16 веке Лондон называли городом виселиц за то, что в нем были казнены десятки тысяч бродяг. Король знал, что дороги строятся на совесть. Он лично читал описания проектов. Дорожное покрытие состояло из нескольких слоев, что препятствовало его размыванию. Сверху – грубо обработанные булыжники, а под ними – пласты мелких камней, песка и глины. По планам нужно было за один день добраться до Зельцера, небольшого городка, разгромленного в свое время не без помощи лейтенанта Тшеля, и переночевать там, затем сделать еще один рывок и остановиться в Пурите, расположенном на границе трех королевств – Ранига, Тамала и Кманта. Потом проехать через Кмант, воспользовавшись кратким гостеприимством короля Роста, Большого, как выяснилось, Шутника и, наконец, въехать на территорию Фигрида, оставляя за собой поля, обработанные и дикие, небольшие леса и рощи. Королевский кортеж к вечеру достиг Зельцера. Комендант был предупрежден заранее, поэтому встреча получилась настолько торжественной, насколько позволяли скромные ресурсы городка. Вообще же, в Зельцере не было ничего выдающегося. Михаил знал об этом населенном пункте лишь две вещи. Он был очередной жертвой невыдержанности Тшеля и родиной Биллеста, знаменитого и богатого торговца. Сам Биллест, слегка полноватый человек неопределенного возраста, обладатель хороших манер и опрятной красивой одежды, напросился сопровождать короля по дороге в родной город. Михаил не отказал ему. Дело в том, что торговец судил государство немалыми средствами для строительства дорог и других проектов, благодаря чему заручился полной поддержкой ксара. Король не жалел об этом поступке. Беллест оказался на редкость приятным собеседником. Он развлекал его величество разговорами о разных мистических происшествиях. Михаил не верил рассказам ни на грош, что нисколько не умаляло их достоинств. «С моим городом связано столько историй, твое величество», — говорил торговец, удостоенный большой чести сидеть с королем в одной карете, «но самое интересное — происшествие с одной дамой, дворянкой, которая умудрилась умереть дважды. Как же это ей удалось?» — поинтересовался владыка Ранигой Круанта с легкой иронической улыбкой. «Это случилось лет 20 назад. Тогда я был совсем молод, и происшествие оказало на меня большое влияние. Именно после него стал учиться мудрости мистиков у Ларата, который верит, что наш мир и потусторонние пересекаются теснее, чем принято думать. А дело было так. Эта женщина скончалась от какой-то болезни, находясь уже в преклонном возрасте. Так как она была последовательницей Исиады, которой поклоняются в основном в Кманте, то ее не похоронили, чего требуют обряды Аззина, а сожгли. Зрелище было необычным, поэтому на него собралась смотреть значительная часть города. Твое величество знает, что люди очень любопытны. Я тоже был в числе зрителей. Беллест сделал драматическую паузу. И что случилось? Она ожила, когда зажгли огонь. Попытался догадаться король. Нет, твое величество, сгорела как миленькая. Дотла, дотла, как же тогда у нее получилось умереть дважды? Вот в том-то и дело, твое величество, что через два дня эта самая дворянка является как ни в чем не бывало на прием, проводимый комендантом. Та самая, точно, да, твое величество, та самая. Ее ведь все сразу узнали. Ну, сначала испугались, потом начали осторожно так расспрашивать. Выяснилось, что она ничегошеньки не помнит. Помнит, как болела, как ей стало совсем плохо, а потом, провал, словно и не было никакой смерти. Комендант даже поначалу не хотел признавать, что она – это она, потому что в отсутствие родственников уже собирался забрать имущество в пользу города по ее же завещанию. Но пришлось. Дама-то живая. Интересная история. Конечно, твое величество. И очень загадочная. А потом уже, лет 5 спустя, эта дама снова умерла. Но на этот раз ее похоронили по обрядам Аззина. Положили в гроб и закопали на кладбище рядом с храмом. И она больше не приходила. Энда. После этого я и подумал. Вот, все бывает на свете. И нужно найти эту грань, отделяющую два мира. Наш и мир духов. Может быть, удастся сделать ее тоньше, и тогда смерти просто не будет. Твое величество ведь согласен? Происшествие-то доказывает, что мир мертвых существует, и из него можно выйти. Ничего не доказывает, ответил король, усмехаясь. Если даже ты все описал верно, то первое, что приходит в голову, у этой дамы была сестра-близнец. Они поссорились и не общались долгое время. Потом, когда дама умерла, сестра объявилась, чтобы завладеть наследством. Завещание-то было на город составлено. Эх, твое величество, правду говорят, что у Ранига еще не было более рассудительного короля. Повезло нам наконец. Но ведь это не единственная история. Сколько еще было таинственных и мистических происшествий. Вот хотя бы, и всю дорогу загадочные истории сыпались из Беллеста как из рога изобилия. Михаил отлично провел время, посмеиваясь над ними. Поэтому в ворота Зельцера въехал в хорошем настроении. Комендант Урутеринст, низенький и суетливый человечек, назначенный на этот пост по протекции полковника Торка, встретил короля подобострастно. Волнуясь, проводил Михаила в покое самого Большого дворца в Зельцере и долго и суетливо переспрашивал, когда же его величество соблаговолит выйти к ужину. Король, желая написать несколько писем, в конце концов согласился с мольбами коменданта и просьбами собственного желудка и направился в бальный зал, который был спешно переделан в трапезную. Там, за большим столом, в окружении шибов из свиты и знатных представителей местного дворянства, король провел несколько незабываемых минут, а все началось с, казалось бы, невинного вопроса к коменданту о торговце Беллесте. «Твое величество, господин Беллест непременно придет сюда. Он сказал, что заглянет в свой старый дом, чтобы убедиться, что дела идут хорошо в его отсутствии. Ведь господин Беллест большую часть своего времени проводит в Парме. Как только разбогател, сразу же туда переехал. Разве он разбогател сам?» – удивился король. «У него не было богатых родственников, Он не из состоятельной семьи, увы, нет, твое величество. Отец Беллеста, сам из рода торговцев, мало что оставил сыну. Я помню его. В последние годы он вообще ничем не занимался, лишь безвылазно сидел в заперти, а в наследство оставил лишь захудалый дом. Когда же Беллест разбогател? Сразу после коронации твоего величества. Он рассказывал, что нашел просто золотое дно, и его увлечение мистикой и потусторонним помогли ему в этом. Очень любопытно. Беллест, похоже, очень предприимчивый человек, если сумел за короткий срок сколотить такое состояние. Предприимчивый и ученый, твое величество. Даже жрецы считают за честь побеседовать с ним о загробном мире. Подожди-ка, я помню, что казначей Ксары рассказывал мне, что у Беллеста было множество рабов. Но я-то их всех освободил, а их владельцам выплачиваю до сих пор компенсации. Если до коронации Беллест был беден, то откуда у него потом могли взяться рабы? Комендант суетливо пожал плечами. Он ревностно следил за тем, чтобы король попробовал как можно больше из стряпни лучшего повара Зельцера. Надо отдать должное искусству неизвестного кулинара, еда была хороша, несмотря на ограниченное количество приправ. Еще до прибытия короля комендант получил инструкции о том, как нужно готовить пищу. Минимум специй, чтобы и шибы могли в случае чего распознать присутствие яда. Не знаю, твое величество, откуда у него рабы, да и не помню я, чтобы они вообще у него были. Когда до нас докатились вести о взятии с Ципры принцем Нерманом, твоим величеством, у господина Беллеста впервые пробудилась тяга к изучению потустороннего. Эх, помню я, с каким азартом он скупал листы, говоря всем нам, что вот-вот откроет великую тайну. За бесценок скупал, конечно. Многие ему их просто так отдавали. Какие листы? Поинтересовался король, пробуя прекрасно приготовленную утку. Ну как же листы, удостоверяющие собственность на рабов? Только его интересовали умершие рабы. Вот их листы он и скупал, чтобы наладить связь с загробным миром, видимо. Король уронил вилку и нож и закашлялся, подавившись совсем небольшим куском. Тунрат попытался прийти ему на помощь, но Михаил справился сам. «Что?» – спросил он, широко открыв глаза. «Мертвые души?» – Беллест скупал мертвые души. «Да, твое величество, я же говорю, чтобы общаться с миром мертвых». Король сделал глубокий вдох, задержал дыхание, а потом – медленный выдох. «Так», – сказал он, – «очень любопытно. Вот значит, откуда его богатство, которым он столь щедро помогает короне, общается с миром мертвых, значит, но ничего, Камин его быстро научит, как нужно общаться с этим миром. А господин генерал это умеет?» С глубоким уважением в голосе поинтересовался комендант. «Умеет», — уверенно ответил король. «Еще как умеет, и просто обожает учить, особенно таких господ, как Беллест». В то же самое время, когда король Нерман еще двигался по территории Ранига, в столицу Фигрида и Эндерт вступили несколько человек. Причина, по которой они решили посетить огромный город, была проста – недоверие. А именно недоверие короля одной небольшой страны к Фигриду. Эти несколько человек на первый взгляд никак не были связаны между собой, даже более того, каждый из них занимал свою нишу в общественной иерархии. Первый, прибывший в Эндерт, была знатная и красивая дама, окруженная некоторым числом поклонников, которые поклялись волочиться за ней, пока она не сделает выбор. По странному стечению обстоятельств большая часть поклонников была ишибами, впрочем, как и сама дама. Вторым, вошедшим в столицу Фигрида, был знаменитый в дальних краях каменщик. По его же словам, он особенно прославился строительством крепостных стен. Каменщика, обладателя великолепной осанки, более присущей дворянам, сопровождали два ученика. Третьим въехавшим в Эендерт был специалист по юриспруденции. В опыте этого человека мало бы кто усомнился, если бы взглянул на его лицо. О, это было равнодушное лицо видавшего виды стряпчего или даже судьи. Его сопровождали двое то ли подмастерей, то ли помощников. Эти люди остановились в разных гостиницах, более всего соответствующих их социальному статусу. Но их местоположение объединяла одна маловажная деталь. Гостиницы находились вблизи императорского дворца, хотя и по разные стороны от него. Глава 29. Нерман. Правитель должен быть обаятельным и уметь располагать к себе людей. Говорят, что некий наследник Кманского престола сумел заговорить даже собственных убийц и погиб через 3 года в сражении. Ишиб философ, автор свитка «Удача лучше мастерства». Город Пурит производил странное впечатление. Он стоял на холме, поэтому все его башенки и шпили были видны как на ладони стороннему наблюдателю. В этом городе пирамидальные ироникские купола чередовались с округлыми тамалскими башнями и высокими кманскими крышами. Даже крепостная стена была построена неоднородно. В ней обнаруживались черты отдельных эпох и разных стран. Смешение стилей – вот в чем заключалась отличительная особенность Пурета, объясняемая тем, что город находился на границе трех королевств. Михаил въехал в него на закате. Он был все еще под впечатлением происшествия с Беллестом, торговцем мертвыми душами. Первым желанием короля было немедленно арестовать мерзавца и отправить под конвоем к Камину. Но его величество умел сдерживать свои порывы в угоду выгоде. Он все же приказал заключить под стражу купца, но отправил не к Камину, а к Ксавру. В конце концов выдумка торговца, позволившая ему разбогатеть, заслуживала того, чтобы дать человеку возможности справиться и поработать на благо страны. Если казначей признает его перспективным помощником, то король будет считать, что тому повезло. А если нет, то последующая встреча с Камином быстро расставит все по местам. Город Пурет не являлся примечательным для короля, несмотря даже на архитектурные особенности. Михаил рассчитывал переночевать в нем и быстро продолжить путешествие, въехав на земли Кманта. Но, увы, судьба распорядилась иначе. Посещение Пурета запомнилось его величеству в не меньшей степени, чем остановка в Зельцере. Впрочем, в случившемся была своя неизбежность. Если бы этого не произошло сейчас, то непременно произошло бы потом. Ведь заинтересованные люди были живы, здоровы и непременно дали бы знать королю о своем существовании. Некоторых событий просто невозможно избежать. В Пурете уже успел поработать полковник Танер. Город встретил своего короля дружелюбно и даже восторженно. Комендант в окружении орущей толпы вышел к воротам. Низко поклонившись высунувшемуся из окна кареты королю, Тагатрерист, немало не чинясь, запрыгнул на подножку соседней кареты и так ехал к главному дворцу. Михаилу комендант понравился сразу, тем более, что король уже немного знал о нем. Танер сопроводил представление на пост коменданта биографии соискателя. Триристу было уже лет 50, он родился в семье Тагга и как старший сын закономерно унаследовал титул отца. Его родовые владения когда-то были большими, но с приходом к власти Мельса уменьшились. Далла Бинтер, его сосед, внезапно обретший могущество, не преминул отщипнуть кусок, и присоединение Пурета к Тамолу тоже сыграло свою роль. Гношт еще больше подсократил земли Тагга. Поэтому Трерист воспринял появление войск Танера как манну небесную. Он быстро нашел общий язык с полковником, поспешив заверить его в своей преданности королю Нерману. Танер рассудил, что Тагга, несправедливо обиженный прежними властями, к тому же местный, да еще и шип средней руки, может оказаться идеальным кандидатом на пост коменданта. Он направил представление королю и пообещал Триресту, что если тот хорошо справится с обязанностями, его величество вернет все утерянные владения. Король не устал за время поездки, поэтому согласился выслушать пространный отчет коменданта о проделанной работе. Тот старался, как мог. «Твое величество», — докладывал Тагга, высокий и статный мужчина с легкой сединой в волосах, «я попытался скопировать все, что происходит в Парме. К сожалению, у меня не было много времени, но начал работу по всем направлениям. Прежде всего, усилил патрули, прижал бандитские притоны, попытался организовать суды, руководствуясь полученными инструкциями, затем приступил к рытью канализационных каналов, разместил заказы на изготовление глиняных труб. Теперь вот пытаюсь отыскать рабочие силы на ремонт дорог. Часть уже сделана, и я был бы счастлив, если бы твое величество высказал замечание, осмотрев результаты моих трудов. Хорошо, Тагга, хорошо». Михаил был настроен благодушно, ему нравилось рвение коменданта и казалось забавным, что тот таким образом намекает на похвалу. «У меня есть время вечером, найдется и с утра, планировал выехать не очень рано. Все, что можно показать вечером, я покажу, твое величество, а то, что потребует дневного света, лучше осмотреть утром». Король благосклонно кивал. «И еще, твое величество, у меня есть большой сюрприз, очень большой. Предположу, что твое величество будет счастлив кое-что узнать и кое-кого увидеть. Ведь, как понимаю, свидетелей того давнего дела почти не осталось. Какой сюрприз? Какого дела?» Михаил сюрпризы откровенно не любил. Это чувство пришло к нему отнюдь не в мире гор. Сюрпризы его не привлекали на протяжении всей жизни, потому что нередко меняли все тщательно приготавливаемые планы. И тут суть не в том, приятный сюрприз или нет, а в том, что он знал твердо, хороший план приведет к лучшим результатам, чем любой сюрприз. К тому же на удачное стечение обстоятельств не приходится рассчитывать все время, судьба капризна, а вот план, совсем другое. Это дело давнее, твое величество. Ему уж больше 20 лет, почти 30, но свидетель и даже участник жив. Эти намеки еще больше не понравились королю. В мире гор не было важных для него дел 20 лет назад, хотя бы по той причине, что тогда Михаил еще не имел никакого понятия об этом самом мире. Я специально приютил его, накормил, дал кров, да и вообще не выдал бы ни при каких обстоятельствах. Продолжал Трерист, заботился о нем, как о родственнике. Посылал к нему Ишиба при малейшем подозрении на болезнь. И, конечно, все тщательно записал с его слов, все, до мельчайших подробностей. Потому что надеялся, что правда все равно выйдет наружу. Тогда о ком идет речь? Нетерпеливо спросил Михаил. Его охватила какая-то тревога, еще смутная. Она только зарождалась в глубине души, но уже начинала причинять ощутимое беспокойство. «О личном слуге и рабе твое величество», — понизив голос, сообщил комендант. В комнате дворца кроме них никого не было. За дверью, в соседнем помещении находился Тунрат, еще дальше — остальные ишибы. Понижать голос не было причин, но тогда, вероятно, сделал это по привычке. Возможно, что всегда, когда говорил о рабе и связанном с ним деле, понижал голос до шепота. «У меня нет никаких рабов», — тогда, вздохнув, произнес король, пытаясь отогнать дурные предчувствия. «Да и не было никогда, ведь как только появилась возможность их приобрести, я всем дал свободу». «Да-да, твое величество, это так, но я имею в виду того раба, который был с твоим величеством очень давно, до двухлетнего возраста». Тревога Михаила усилилась. Причина была не в том, что человек, о котором говорил тогда, знал маленького принца. Принца знали многие, что совершенно не помешало им согласиться с тем, что Нерман вернулся. А вот личный раб принца – совсем другое дело, тем более, тщательно скрываемый раб. Наверняка ему известно нечто такое, чего не знает никто. Что это за человек, Тагга? Где он? Как он к тебе попал? Король попытался задавать вопросы бесстрастным голосом. Здесь, твое величество, совсем недалеко. Могу приказать привести его в любую минуту. А попал просто, мои люди схватили беглого раба сразу после того, как объявили о смерти принца-наследника. Я хотел выдать его, но он рассказал удивительную историю, удивительную и опасную. Хотя уважающий себя дворянин не может скрывать беглых рабов, я сознательно пошел на это преступление. Впрочем, сейчас, с отменой рабства, это уже не преступление вовсе. И после его рассказа смотрел на Мельса совсем другими глазами, совсем другими. Зато как был рад, когда узнал, что вернулся настоящий король. Я собирался поведать твоему величеству об этой истории, но чуть позже, когда заручусь полным доверием короны. Но сейчас такой случай, твое величество, здесь, в Пурите. Я просто не могу молчать.